Я тебе говорю, у меня сестра работает в отделе, лично видела. Волков участвует в турнире, удивился паренек, сидевший рядом. Кто, вообще, решил взять в команду такого неудачника? Проворчал другой курсант с завистью. В ложе для преподавателей страстей вокруг вопроса о возможных победителях кипело не меньше. Ректор Державина обратился седовласый старичок с бородой и усами к Виктории Александровне, что только заняла свое место, рад видеть вас в добром здравии. Признаться, не ожидал, что ваша академия выставит команду в этом году. Почему же, любезный Илья Петрович? Виктория для виду подняла бровь, хотя прекрасно понимала, куда клонит директор гранитного института. Ну как же, события последних дней. Пожар, в котором фигурируют ваши курсанты, старик сделал паузу, наблюдая за ее реакцией. Говорят, один из них оказался под следствием. Вы проделали поистине колоссальную работу, собрать команду в таких обстоятельствах. Впечатляющая работоспособность. Ваша осведомленность впечатляет, сухо ответила Державина. Как и ваша забота о делах моей академии. Но можете не беспокоиться, городская академия практической филологии представит достойную команду на всех уровнях соревнований. И среди первокурсников, с наигранным удивлением спросил тот, насколько помню, 3 года назад ваши участники не произвели особого впечатления. Виктория улыбнулась. Наша академия самая молодая из всех, так что нам все еще есть куда расти, и при этом удивлять. Удивлять, надо же, как интригующе, директор института сделал вид, что заинтересован, хотя в старческих глазах читалось снисхождение. Неужели у вас появились таланты, увидите сами, коротко ответила та, дав понять, что разговор окончен. Старик понял намек и отвернулся с самодовольной улыбкой человека, уверенного в своем превосходстве. На арену вышел церемониймейстер, 40-летний мужчина в ярком зеленом камзоле с высоким воротником. «Уважаемые гости, преподаватели, курсанты и участники!» Прогремел его голос. «Приветствуем вас на ежегодном межакадемическом турнире эфирных боевых искусств!» Трибуны взорвались аплодисментами, не просто вежливыми хлопками, а настоящим громом. Когда овации приутихли, церемониймейстер продолжил. «Сегодня мы станем свидетелями великолепного зрелища. Лучшие курсанты продемонстрируют свое мастерство, отвагу и силу духа. Но прежде чем начать состязание, позвольте представить капитанов команд, которые поднимут знамя турнира». Он сделал широкий жест в сторону проходов, ведущих на арену из подготовительных помещений. «Встречайте капитанов». Трибуны вновь зааплодировали, и на белый песок вышли 4 фигуры, каждая в форме своего боевого учебного заведения. Первым шел капитан Императорской Академии, высокий блондин с тонкими чертами лица и высокомерным взглядом голубых глаз. Белый сюртук с золотым шитьем безупречно сидел на атлетичной фигуре. На груди блестел значок, указывающий на принадлежность к 3-му курсу. Капитан команды Императорской Академии Высших Эфирных Боевых Искусств, Михаил Столыпин, объявил церемониймейстер. Трибуны имперцев разразились ревом. Девушки размахивали платками, юноши колотили сапогами о пол. «Красавчик какой!» — восхищенно выдохнула девица в верхних рядах. «Он из рода тех самых Столыпиных, что при дворе служат уже 5-е поколение. Ничего удивительного, в императорскую без связи не попасть, каким бы талантливым ты ни был». Вторым из прохода вышел верзила с квадратной челюстью и короткими русыми волосами. Бардовый китель с черным воротником сидел на нем как влитый, подчеркивая мускулатуру. Капитан команды гвардейского училища эфирного порядка Андрей Крамской. Гвардейцы не отставали от имперцев в восторженных криках. Их скандирование звучало четко, по-военному организовано. «Крамской, Крамской, Крамской, этот здоровяк уже 3-й год подряд капитанствует», заметил худощавый курсант, сидящий в секторе гранитчиков. «Видел я, как он камни голыми руками крошил». «Эф-эф», фыркнула миловидная девушка рядом. «Грубая сила, никакого изящества. Вот у нас», будто услышав ее слова, из прохода выступил брюнет с кучерявой шевелюрой. Серый камзол, высокие ботфорты. В отличие от предыдущих капитанов, он шел легкой, элегантной походкой. Капитан команды Гранитного института основ эфироборства, Артем Сардаров. Трибуны гранитчиков запели песню, даже барабаны с флейтами достали. Вот же энтузиасты. Эта молодежь все более изобретательна с каждым годом. Присвистнул пожилой чиновник в дорогом сюртуке. «Что вы хотите, мой друг?» – отозвался сосед, поглаживая седые усы. «Гранитный институт всегда славился своими традициями. Последним на арену вышел подтянутый лысый курсант с серыми глазами. Синий мундир, серебряная вышивка на нем выглядела скромнее, чем у других капитанов, но держался он с достоинством. Капитан команды городской академии практической эфирологии, Виталий Сорокин. Трибуна курсантов городской академии отреагировала сдержанными, но искренними аплодисментами. В отличие от других секторов, здесь не было показного энтузиазма или эффектных представлений, просто поддержка своего капитана. Все-таки большинство курсантов чувствовали себя неуютно. Если бы принимали участие каждый год, то давно привыкли бы, однако, выступая постольку поскольку, неудивительно, что все сейчас не в своей тарелке. Все три курса на межакадемическом турнире впервые. Последний раз Академия практической эфирологии выступала еще 3 года назад, а принимавшие участие курсанты выпустились в прошлом году. «Бедняги», — с напускным сочувствием произнесла статная дама с нижних рядов, «так редко приходит на турнир, и каждый раз уходит без единой победы. Вот что значит не иметь хорошей родословной». «Сударыня, в боевых искусствах важно не происхождение, а талант», — возразил сидящий по соседству пожилой профессор. «А таланты могут появиться в любой академии». «О, полно вам, профессор», — отмахнулась дама. «Все мы знаем, что городская академия — пристанище для тех, кто не смог попасть в настоящие учебные заведения». Четверо капитанов выстроились перед императорской ложей. Григорий Михайлович Воронцов поднялся. Церемониймейстер же сделал жест рукой. «Капитаны команд, к поднятию знамени турнира готовы». Курсанты синхронно кивнули и повернулись к центральному флагштоку. Архимагистр Воронцов оглядел их внимательным взором, затем гаркнул. «Знамя, поднять!» И 4 пары рук вместе потянули за трос. Вскоре над ареной заколыхалось великолепное полотнище. В центре красовалась эмблема турнира, в виде двуглавого орла, держащего в лапах щит и меч. Трибуны разразились новой волной аплодисментов. Тысячи рук хлопали в едином порыве, даже самые чопорные гости не могли сдержать восхищения. Когда овации стихли, воцарилась почтительная тишина. Все взгляды обратились к императорской ложе. Архимагистр Воронцов громко произнес: «Мы собрались здесь не просто ради зрелища. Эфирные боевые искусства – это душа нашей империи, ее сила и будущее. Каждый из тех, кто выйдет сегодня на эту арену, вписывает свое имя в историю эфирологии, независимо от исхода поединков». Он сделал паузу, обводя взглядом притихшие трибуны, и продолжил. «Турнир – не только соревнование. Это демонстрация того, что разные школы и подходы могут существовать в гармонии, обогащая общие знания. Именно поэтому я объявляю, что победители состязаний получат не только традиционные денежные призы, но и уникальные артефакты из моей личной коллекции». По трибунам пронесся восхищенный возглас. «Артефакты из коллекции Воронцова. Невероятно. Для третьекурсников», — продолжал архимагистр, — «браслет древних, способный защитить своего владельца от любого эфирного воздействия единожды». Судя по реакции капитанов, стоявших перед ложей, данная новость произвела сильное впечатление. Особенно заметно это было по Крамскому, чьи глаза буквально загорелись алчным блеском. Для второкурсников – кулон эхо, позволяющий запоминать и воспроизводить любые 3 эфирные конструкции, которые его владелец увидел хотя бы раз. Трибуны загудели от этого объявления, для любого такой артефакт станет бесценен. И, наконец, для первокурсников, я приготовил кристалл чистого потока, редчайший артефакт, способный усиливать эфирную концентрацию своего владельца вдвое, чем ускорит культивацию практика. У большинства загорелись глаза. Предмет, позволяющий ускорить культивацию в рангах Дайте 2. Конечно, кристаллы с ограничениями, и вряд ли им можно прокачаться выше адепта или подмастерья, но даже так, он бесценен. А если уж продать какому-нибудь аристократу, то можно баснословно заработать. Как ни крути, а сегодня борьба будет особенно жестокой. Каждый курсант своего курса захочет овладеть призом. Поскольку турнир товарищеский, подытоживал Воронцов, правила будут следующими. Победа присуждается при признании поражения противником, при потере им сознания или при решении судей. Любые техники разрешены, но запрещено наносить сопернику травмы, ведущие к смерти. Он обвел взглядом трибуны и торжественно объявил: «Да начнется турнир». Трибуны выдали оглушительные овации. Капитаны синхронно поклонились сначала архимагистру, затем друг другу, и направились к выходам с арены. «Небывалое дело», — воскликнул пожилой лорд в дорогих мехах. «Воронцов предлагает артефакты из своей коллекции. Ставки в этом турнире только что подскочили до небес. А ведь это должен был быть просто товарищеский турнир, покачал головой другой вельможа. Теперь участники будут рвать жилы ради таких призов. Нас ждет великолепное зрелище, довольно потер руки другой. Среди преподавателей царила не менее оживленная атмосфера. Кристаллу чистого потока, пробормотал толстый профессор, промакивая лысину платком. Да за такой артефакт курсанты готовы душу продать. Теперь понятно, почему все так рвались участвовать в этом турнире, кивнула дама в черной шляпе. Воронцов мог заранее распространить информацию о призах. Виктория сидела с непроницаемым лицом, но внутри бушевал ураган. Какие призы, если хоть кто-то из ее курсантов сможет выиграть? Впрочем, это кажется маловероятным. Что до Волкова, заключившего с ней пари, то Вика пока не определилась, что именно приказать ему сделать. Вариантов пока три. Думает, к концу турнира поймет, как именно поиздеваться над взорвавшимся мальцом. Все зависит и от того, как достойно он примет поражение. Ее размышления прервал голос распорядителя, объявившего первую пару третьекурсников, выходящих на арену. Турнир начинался. Первый поединок третьекурсников, объявил церемониймейстер. Алексей Донской, Императорская академия, против Игоря Верещагина, Гвардейское училище. На арену вышли двое крепко сложенных курсантов в спортивных костюмах цветов своих школ. Представители Императорской академии в белом, курсант Гвардейского училища в бардовом. Пока они занимали позиции на противоположных сторонах поля битвы, в подготовительных комнатах кипели страсти иного рода. «Где Волков?» – раздраженно спросил тренер городской академии. Его бой третий по счету среди первокурсников. Если он не объявится в ближайшие полчаса, придется признать техническое поражение. За что мне такой позор? Может, он все-таки придет? Нервно предположила второкурсница из команды. Державина убьет меня, если Волков не выйдет на арену, паниковал тренер. Она лично поручилась за него перед Воронцовым. Что ж теперь будет? Но он же только сегодня вышел из тюрьмы, возразил кто-то. Может, еще не добрался? В любом случае, нужен план. Тренер повернулся к запасному участнику, худощавому парнишке с нервным тиком на правом глазу. «Павлов, будь готов заменить Волкова, если он не появится». Тем временем на трибунах становилось жарче. Каждый сектор пестрел цветами и флагами, а болельщики скандировали имена любимчиков. Среди курсантов Императорской академии настроение было особенно приподнятым, уже праздновали победу, считая себя неоспоримыми фаворитами. «В этом году у нас просто нет конкурентов», самодовольно заявил третьекурсник, поправив белый воротник, особенно среди первокурсников. «А я слышал, что гвардейцы привели какого-то гения», — возразил его друг. «Гения, конечно», — фыркнул первый. «Посмотрим, как он справится с ней». Их разговор утонул в оглушительном реве толпы. Первый поединок третьекурсников закончился эффектной победой имперца, который буквально раскатал своего соперника за считанные минуты. И победитель первого боя, Алексей Донской, Императорская академия, объявил церемониймейстер, и трибуны взорвались еще большими овациями. Только первый бой из десятков запланированных на сегодня, а уже как шумно. Толпа довольна, а ведь впереди ждало еще много захватывающих поединков. Глава 8. Над стадионом висело огромное табло с именами, рангами и учебными заведениями участников. Сотрудники своевременно убирали выбывших и продвигали победителей по таблицам. Кругом разносился шум и гам. Турнир набирал обороты. В императорской ложе восседала особая публика, благодаря которой, собственно, и устраивалось все это представление. Представители учебных заведений, высшая аристократия и приближенные императора. Среди них архимагистр Воронцов. Неподалеку от него сидела Виктория Александровна Державина. С ее лица не сходило выражение сдержанности, будто просто наблюдала за очередным мероприятием, а не присутствовала на главном состязании года. «Следующий поединок», — объявил церемониймейстер всему стадиону. «Первокурсники академии, городская академия практической эфирологии против гвардейского училища эфирного порядка». Зрители одобрительно загалдели. Поединки первокурсников всегда пользовались популярностью, именно в них можно было увидеть перспективных новичков, будущих звезд боевых искусств. Представитель гвардейского училища эфирного порядка, продолжил распорядитель, Михаил Наумов, инициированный второй ступени. Распахнулись тяжелые бронзовые ворота, и на песок арены вышел высокий парень в бардовом спортивном костюме, рыжие волосы ежиком, в голубых глазах уверенность. Он улыбнулся и махнул рукой зрителям. Трибуны аплодировали. Михаил Наумов уже успел прославиться за пределами гвардейского училища. Еще бы, наследник высшего рода, победитель 3 региональных соревнований, один из самых молодых инициированных второй ступени за последние 5 лет. Он уверенно дошел до центра арены и с усмешкой осмотрел трибуны, затем поклонился императорской ложе. Чувствовалась в нем уверенность бойца, привыкшего побеждать. Представитель городской академии практической эфирологии объявил глашатай, сверившись с карточкой: Александр Волков, неофит 1-й ступени. И стадион замер в замешательстве. Большинство людей одновременно подумали об одном и том же. А не послышалось ли им? После чего по трибунам пронесся удивленный гул, смешки и неодобрительные возгласы. Неофит 1-й ступени — это какая-то шутка. Городская академия настолько обнищала, что выставляет пушечное мясо. В императорской ложе многие чиновники также обменивались недоуменными взглядами. Только Виктория сохраняла внешнюю невозмутимость, но пальцы, сжимавшие кубок с вином, заметно побелели. А вот среди трибун ее академии было замешательство. «Где этот чертов Волков?» – прошипел первокурсник Андрей Меньшиков. «Может, испугался? Еще бы, дуэлировать против Наумова. Об академии надо думать», – скривилась Софья Вишневская. Позор на весь Петербург. Даже обычно спокойная Дарья Вяземская выглядела раздраженной. Она в очередной раз бросила взгляд на закрытые двери арены и вздохнула. Если через 5 минут не появится, засчитают техническое поражение. Может, стоит сообщить ректору? Робко предложила Марина. Она, по-твоему, слепая? Фыркнула Софья, указывая на ложу. Катерина молча сжала платок. Лиза же в очередной раз подкрасила губки, глядя в зеркальце. Кажется, она единственная, кто не нервничал. Распорядитель повторил объявление, но ворота оставались закрытыми. Песочные часы отсчитали половину отведенного на выход времени. Воронцов взглянул на Викторию, и это был взгляд, полный разочарования. Неужели тот забавный малец не явился на собственный поединок? Разочаровывающе. Особенно учитывая, что архимагистр предпринял усилия для его вызволения к участию на турнире. А еще Державина не удосужилась предупредить об отсутствии своего курсанта. Нет, так дела не делаются. Воронцов поймал взгляд главного судьи. Тот, прокрутив пышный ус, кивнул и уже собрался поднять руку и объявить техническое поражение, как открылась дверь технического помещения. Не ворота, как все могли ожидать, а выход, используемый персоналом. Оттуда неторопливо вышел молодой человек в мятом синем спортивном костюме. Темные волосы торчали в разные стороны, будто он только что проснулся. Но и это не все. В руке он держал внушительный бутерброд, который с аппетитом впивался зубами. Ом-ном-ном. От подобного зрелища стадион замер в оцепенении. Даже оркестр прервал мелодию, отчего последняя труба жалобно взвизгнула и стихла. Курсант Волков, продолжая жевать, топал к центру арены, где ждал его изумленный противник. Шел он не спеша, точь прогуливался по парку в выходной. Дойдя до центра, кивнул судье, затем повернулся к Наумову и окинул его оценивающим взглядом с головы до ног, продолжая жевать. Похоже, неудачник решил подкрепиться перед смертью. Прокомментировал кто-то из гвардейского училища, и по трибунам прокатился смешок. Волков, кажется, не замечал всеобщего внимания. Спокойно доел свой бутерброд и вытер руки о штаны. Какой же возмущенный вздох прокатился по трибунам, особенно среди барышень. Однако архимагистр в императорской ложе почему-то улыбнулся. Вот ведь цирк. Оглядываю трибуны. 20 000 человек собрались посмотреть, как молодежь мутузит друг друга. Ладно, хоть не до смерти. Впрочем, мой противник наверняка хотел меня убить. Михаил Наумов, кажется, большая шишка в своем училище, как мне сказал уборщик, когда я пробирался через технический коридор. Дед еле пропустил меня, сказав, что я должен выйти через какой-то другой проход, но было уже не до этого, мог и не успеть. И вообще, почему меня не разбудили лекари, еле успел добраться. Еще и голодный, как волчара. Благо на входе торговали пирожками и бутерами, вот и ухватил 1-й попавшийся. Ладно, долой лирику, на бой успел, что уже хорошо, было бы смешно, проиграя я наш с Викой спор таким стечением обстоятельств. Ни за что себе не простил бы, шучу. Простил бы, конечно, но не сразу. Итак, Наумов, значит, инициированный 2-й ступени. Интересно посмотреть, что он предпримет против безобидного неофита 1-й ступени. Бросаю взгляд на императорскую ложу. Там, среди бархатных кресел, сидела моя дорогая ректорша Вика Виктория. Наверняка злится. Ничего, ей идет такая мордашка. Вытираю ладонью губы, ощущая на себе взгляды тысяч людей. Забавно, как легко шокировать всю эту напыщенную публику простым нарушением этикета. Готовы, поединщики? Спросил судья, переводя взгляд с меня на Наумова. Тот кивнул, не скрывая презрительной ухмылки. В голубых глазах высокомерное недоумение, как смеют выставлять против него, аристократа инициированного, какого-то жалкого неофита, да еще и с такими манерами. Улыбаюсь и киваю в ответ, еще и с особенной линцой, которая обычно только больше злит подобных людей. Всегда готов, отвечаю, подмигнув судье, только давайте быстрее, у меня еще дела сегодня. По трибунам прокатился смех и гул. Зрители предвкушали короткую и кровавую расправу. Ведь всем известно, неофит первой ступени против инициированного второй, как муха против слона, без шансов. Судья поднял руку, готовясь дать сигнал к началу поединка, и принимаю боевую стойку, самую простую, примитивную, будто только вчера выучил ее на занятиях. Ставлю 100 рублей на гвардейца, донеслось с трибун. Принимаю, и добавлю от себя, что неофит не продержится и минуты, отозвался другой голос. Улыбаюсь шире. Надеюсь, они делают ставки письменно, ведь многие сегодня останутся без штанов. Рука судьи разрезала воздух. Бой. Глаза Наумова вспыхнули эфирным светом, активировал свои каналы на полную, готовясь размазать меня по арене, однако не атаковал напрямую. Его обе руки описали в воздухе сложную фигуру, оставив синее свечение. Ясно. Стройщик контуров или архитектор, как их называют в боевых искусствах, и начинает с базовых сеток. Эфирные линии сформировали трехмерную решетку вокруг него. Классическая школа, сначала оборона, потом постепенное наступление. А я думал, он удивит. Но нет, все как по учебнику. Для неофита даю фору. Громко объявил Михаил, обращаясь не только лично ко мне, но и зрителям. Надо же, умеет играть с публикой. Похвально. Первую минуту буду только защищаться. Попробуй пробиться, если сможешь. По стадиону прокатилось одобрение. Такой жест считался проявлением благородства и уверенности в своих силах. Аристократы это любили. Чешу затылок, разыгрывая замешательство. Эфир первой ступени, активация, бормочу нарочито неуверенным тоном, сложив пальцы в начальную позицию, так, как учит первокурсников на самых первых занятиях. Зрители не смогли сдержать смешки. Вокруг меня проявилось слабое серое с синим оттенком свечение. Такой уровень эфира годился разве что для освещения комнаты ночью, но никак не для серьезного поединка. Делаю несколько шагов навстречу противнику и нелепо размахиваю руками, пытаясь нащупать в воздухе невидимую преграду. Выглядело это настолько комично, что даже непробиваемый серьезный судья усмехнулся. «Атакуй же!» — крикнул Наумов. «Или совсем не умеешь? Сейчас ты получишь!» Делаю вид, что концентрируюсь, собирая жалкие крохи эфира в кулак. «А-а-а! Вот те!» С боевым кличем бросаюсь к его защитному контуру и бью кулаком. Синее свечение ударило разрядом отдачи, и отпрыгиваю, тряся якобы обожженной рукой. Стадион взорвался хохотом. Зрители позгибались от смеха, увидев столь неуклюжие попытки. Курсанты гвардейского училища неистово аплодировали своему чемпиону, в то время как мои соакадемисты мрачно опускали взгляд, стыдясь моего выступления. Наумов театрально поклонился публике, упиваясь вниманием. Затем упер довольный взгляд на меня и прокричал: «Ты даже не знаешь основ. Контур архитектора нельзя пробить грубой силой. Для этого нужно хотя бы понимать базовую структуру эфирных сплетений, неуч». В императорской ложе было тихо. Чиновники морщились, наблюдая за жалким представлением. Виктория Александровна обратился к Державиной ректор гранитного института, поглаживая бородку: «Выставлять неофита на турнир это, знаете ли, самонадеянно, не находите?» Та сохраняла поистине ледяное спокойствие. «Все-таки турнир, это престиж наших академий», продолжал Илья Петрович, не дождавшись от нее ответа. «Такая демонстрация некомпетентности выставляет в дурном свете вашу академию. Не будем спешить», внезапно произнес Воронцов, не отрывая взгляда от арены. В отличие от остальных, он не улыбался и внимательно следил за каждой мелочью. Поединок только начался. Тем временем Наумов, упиваясь превосходством, начал усложнять контур. Эфирные линии от его защиты потянулись вперед, как щупальца, пересекаясь и скручиваясь, при этом образуя трехмерную решетку-клетку, что взяла меня в клешни. Поглощающая геометрия, техника среднего уровня контурщиков, направленная на изоляцию противника. Изображаю панику, дергаясь из стороны в сторону, не понимая, что происходит. Наконец, решетка усиленно закрепилась вокруг, образовав кубическую клетку с мерцающими синими гранями. «Поединок окончен», — самодовольно объявил Наумов, повернувшись к судье. «Пленение противника считается победой». Судья нахмурился, но не спешил объявлять результат. «Да, я был изолирован, но по правилам турнира поединок заканчивался либо признанием поражения, либо неспособностью продолжать бой, либо на усмотрение главного судьи, а тот не подавал никакого знака об окончании. Эй, гвардейский, окликиваю его, не рановато праздновать?» Наумов обернулся и криво усмехнулся. «Ты в эфирной клетке, деревенщина. Даже адепт третьей ступени не сможет выбраться из моей конструкции, не говоря уже о жалком неофите. Сейчас я просто сожму ее и поломаю тебе хребет». Улыбаюсь и демонстративно потягиваюсь, точь разминаясь перед настоящим боем. «Знаешь, в чем проблема вас, архитекторов?» И в моем голосе прозвучали особые нотки, что обычно приберегаю для особых случаев. «Вы слишком полагаетесь на учебники и теории, а ведь основы эфирологии просты, если вдуматься. С этими словами концентрирую имеющийся эфир, весь запас неофита первой ступени, в одной точке, прямо на кончике указательного пальца». Синий крохотный шарик затрещал, заискрился. Это не было какой-то сложной техникой, элементарная физика. Чем меньше площадь воздействия, тем выше давление. Например, говорю ему, и кончик моего пальца вспыхнул ярче, чем больше контур конструкции, тем слабее плотность эфира в отдельных участках, и резко тыкаю в ближайшую грань клетки. Раздался высокий звук, напоминающий треск стекла, и в громоздкой контурной конструкции появилась трещина. Стало тихо, весь стадион смолк разом. О, а этот потерянный взгляд Наумова, не теряя момента, бью ногой по трещине, и вуаля, эфирная клетка разломилась и рассыпалась мерцающими осколками, что тут же растаяли в воздухе. Секунда, вторая, и арена взорвалась возгласами изумления. «Да, он сделал это. Неудачник неофит сломал клетку архитектора. Он ненормален. Это невозможно». Наумов же застыл с открытым ртом, не понимая, как так произошло. «Конечно, будь ты адептом», — говорю все так же спокойно, поправляя рукав спортивной кофты, «мне бы вряд ли удалось провернуть подобное, но неофит от инициированного не так уж сильно отличается. Это же одна из лекций по контролю эфира. У вас в гвардейском училище этому разве не учат?» Мои слова разлетелись по стадиону. Неофит только что разрушил клетку инициированного второй ступени. Причем не с помощью тайной экзотической техники, а используя базовые принципы эфирологии. Наумов наконец вышел из ступора. Лицо исказилось от гнева, а руки снова заплели эфирную структуру, на этот раз боевую, а не защитную. «На сегодня хватит», — выкрикиваю и срываюсь к нему, преодолевая разделяющие нас метры за доли секунды. Кулаком пробиваю по его лощеной мордашке. Обычный хук справа. Наумов инстинктивно ставит блок, защищая голову, именно так, как я и рассчитывал. Усмехнувшись, мгновенно изменяю точку опоры. Хук был лишь приманкой, отвлекающим маневром. Пока его руки заняты защитой верхнего уровня, ныряю вниз и провожу молниеносный проход в ноги. Подсечка, рывок, и вот Наумов уже распластался на песке арены, а я фиксирую на его шее колено. Указательный палец же останавливаю в миллиметре от его глаза. «Бой окончен», — раздался голос судьи. «Победитель — курсант Волков из городской военной академии практической эфирологии». Толпа взорвалась аплодисментами, не столько из симпатии ко мне, сколько от шока. То, что начиналось как комическое представление, завершилось молниеносной победой аутсайдера. Многие повскакивали с места и замахали, но, как-то, пофиг. Поднимаюсь на ноги и протягиваю руку Наумову, предлагая помощь, но тот раздраженно оттолкнул ее и встал самостоятельно. Лицо пылало от унижения. «Это случайность», — пробормотал он, отряхиваясь. «Я был не готов к физической атаке. Это не по правилам. Подскажите, правила запрещают физический контакт?» Невинно интересуюсь у судьи. Тот покачал головой. «Турнир допускает любые методы ведения боя, кроме смертельных. Победа присуждается Александру Волкову». Поворачиваюсь уже к императорской ложе, так как плевать хотел на противника, у которого не хватает сил принять поражение с честью, и делаю легкий поклон, как требует того регламент. После выпрямляюсь и гляжу на Викторию. Удивлена, по лицу вижу, что да. «Готовься, милая, я только разогрелся, хе-хе». Воронцов едва заметно кивает мне. «Оценил, значит, мой юмор, он же понял суть шутки». «Да, ну, понял или нет, неважно. Главное, первый этап пройден, но настоящая игра только начинается. Глава 9. Возвращаться победителем, когда все вокруг считали тебя клоуном, занятное ощущение. Идя по коридору к раздевалке своей команды, прекрасно слышу летящие фразы и чувствую взгляды, преследующие по пятам, удивленные, недоверчивые, восхищенные. В них все, и не нужно никаких слов. Дохожу до двери городской военной академии практической эфирологии. Ёпост, чуть не вспотел, мысленно произнося название. Нельзя было придумать нечто покороче. Толкаю дверку, не успеваю сделать и шага, как тут же на меня обрушивается лавина от товарищей по команде. «Волков!» — воскликнул рослый парень с копной рыжих волос, второкурсник, судя по значку. «Ты как это сделал, как? Ты уделал его, молодчина!» Вскинул кулак. «Кто это?» «Тренер, впервые вижу его, блестяще!» Вскидывала кулачки стройная девица в узких очках, точь библиотекарша. «Абсолютно блестящая тактика!» «А мы считали, ты струсил!» — протянул третий курсник, растягивая губы в улыбке, которая вообще не походила на искреннюю, но он даже и не старался. А ты, оказывается, просто ждал момента для эффектного появления, герой, блин. Снимаю синюю кофту, оставшись в штанах и майке. Что там девица в очочках? Покраснела, но взгляд не отвела. Подхожу к раковине и умываюсь, наслаждаясь тишиной, что повисло в ожидании моего ответа. Не думал, что вызову такой ажиотаж, произношу, поворачиваясь ко всем и вытираю лицо полотенцем. Еще и из-за такой простой техники, что мы все изучали. Что изучали? Не понял крепко сбитый третий курсник с квадратным лицом, что казалось вырубленным прямо из дубового полена. Теорию контроля эфира. Пожимаю плечами. Лекции первого курса. Там четко сказано, что плотность эфира в контуре обратно пропорциональна площади конструкции. Наумов построил слишком большую клетку для своего объема эфира. Вот я и воспользовался этим слабым местом. Повисла тишина. Множество пар глаз уставились на мою тушку с таким изумлением, будто я только что сообщил, что Земля плоская, а Луна сделана из сыра. «Слушай, я третий курс заканчиваю», — выдавил из себя квадратное лицо, и никогда не думал применять теорию контроля эфира так практично. «Практично, имеешь в виду, думать головой во время боя?» Даже не сдерживаю сарказм. Ожидал услышать от него оскорбленный ропот, но вместо этого разразился хохот. «А он дело говорит», — воскликнул рыжий, пихая локтем девицу в очках. «Мы столько зубрим, а элементарное применяем через зад. У меня есть конспекты первого курса», — задумчиво произнесла та. «Надо бы перечитать, особенно раздел о структурных дефектах эфирных конструкций. Думаешь, там найдется что-то полезное для следующего боя?» — спросил квадратное лицо, хлопая меня по плечу с такой силой, что я еле устоял на ногах. «Ты, Волков, оказывается, не такой уж оболтус. Вот спасибо», — хмыкаю, отстраняясь от новоявленного приятеля. «Лучший комплимент за сегодня». Кстати, вклинилась в разговор худощавая третьекурсница, которую также вижу впервые. «Следующий бой у тебя с Молотовым из гранитного института. Настоящая восходящая звезда, так что осторожней. Турнир, турниром, но калекой стать так себе перспектива». Рыжий кивнул. «Я тоже слышал, что он из физиков. Они хоть и бьют не крепко, но если схватит, пиши пропало. А еще крепкие, как камни», — поддакнула девица-библиотекарша. «Удачи, Волков», — квадратное лицо ухмыльнулся. «Соперник у тебя крепкий до абсурда. Видел я его в деле. На региональных соревнованиях между физиками он сломал челюсть инициированному третьей ступени. Слухи ходят, что Молотов в шаге от ранга адепта». «Спасибо, ребят, вам тоже всем удачи», — киваю им с благодарностью и, поймав взгляд библиотекарши, не знаю, почему так мысленно называю ее, но она была бы очень сексуальной библиотекарем, отхожу к свободной скамейке, стелю кофту, после чего ложусь и закрываю глаза. Настроение хорошее, турнир тоже интересный, как и соперники. Ко всему прочему, мои внезапные коллеги по команде не такие раздражающие, как предполагал. Ляпота, ляпота. В императорской ложе Виктория внешне выглядела спокойной, но внутри настоящий шторм. Что это было, что Волков победил? Его победа стала для нее таким же потрясением, как и для остальных. Как у него получилось неофит, победивший инициированного второй ступени? Снова он сделал это снова. Должен признать, Виктория, голос ректора гвардейского училища, Семена Петровича, прервал ее размышления, Ваш курсант впечатлил меня. Использовать теоретические знания с такой практической сметкой, да еще в столь юном возрасте, с пышными усами и брюшком, нависающим над ремнем, он выглядел необычайно смущенным. 10 минут назад, как и остальные, предрекал позор команде городской военной академии практической эфирологии, а теперь рассыпался в неловких комплиментах. «Курсант Волков отлично изучал теорию», — сдержанно ответила Виктория. «Сама же думала, серьезно, Волков действительно хорошо учился, да он же злостный прогульщик, еще и с телегой проблем, да его только утром из тюрьмы вытащили». «Теория», — задумчиво хмыкнул тот в ответ. «Нет, я серьезно впечатлен, если говорить на чистоту, такая изобретательность в применении базовых знаний восхищает. Мы слишком часто зацикливаемся на сложных техниках, забывая простые истины», и взмахнул рукой, чуть не опрокинув бокал с шампанским. «Однако, Виктория Александровна, не обольщайтесь, чтобы победить в следующем туре, одной теории будет мало». Понятное дело, что он имел в виду следующих гениев, с которыми Волкову придется сразиться, если не вылетит на втором круге, и был прав, здесь нет слабых, и если в первом поединке Волкову удалось найти уязвимость в технике контурщика, то против физика никакая теория не поможет, только сила. Но что может неофит первой ступени против того, кто в шаге от ранга адепта? Волков не выиграет, мелькнула у Вики мысль. Подобное просто невозможно с такими конкурентами. Все это за гранью реальности, если уж быть объективной. Она, конечно, помнила про заключенную с ним сделку. Если он победит в турнире, ей придется исполнить любое его желание. Если проиграет, желание загадывает она. «Чего бы ты ни пожелал, я не узнаю», — с легким сожалением подумала она. Воронцов, до сих пор хранивший молчание, внезапно обратился к ней. «Ваш подопечный, Виктория, любопытный экземпляр. Я чувствую в нем потенциал, выходящий за рамки обычного неофита». Он не улыбался, глаза же смотрели на дверь, за которой пропал Волков, расчетливо, холодно, как коллекционер на редкий артефакт. «Надеюсь увидеть, как далеко он продвинется в турнире», продолжил Воронцов, потирая перстень архимагистра на среднем пальце. «В любом случае, даже если Волков проиграет в следующем бою, он уже произвел впечатление. Я удовлетворен. Благодарю, архимагистр», — кивнула Виктория и подумала об эффекте метаморфозы. Как легко изменилось отношение к Волкову всего за один поединок. От нелепого отщепенца до объекта всеобщего интереса. Еще до боя едва ли кто-то знал имя этого курсанта. А сейчас, от ненависти до симпатии, один умный ход, подумала она. Волков продемонстрировал это, притом так очевидно. Он создал вокруг себя всеобщее предубеждение неудачника своим нелепым выходом на арену, и обратил себе на пользу. Он изначально задумывал это, или же все было случайностью? Ее сомнения были понятны. Разве мог первокурсник продумать все настолько, использовать чужие ожидания против них самих, превратить насмешки в овации? Если это так, то Волков пугает. Но Вика жаждала увидеть, чем все закончится, и что-то ей подсказывало, что сюрпризы еще не окончены. Первый круг турнира пролетел вихрем, одна за другой академии теряли представителей. Половина участников каждого курса отправилась на трибуны, глотать горечь поражения и мечтать о реванше в следующем году. За несколько часов турнир превратился в настоящее пиршество для зрителей. Бои становились более зрелищными и техничными. Аутсайдеры отсеивались, слабые отступали, и только сильнейшие продолжали битву. Церемониймейстер объявил следующую пару бойцов среди первокурсников, и стадион зарукоплескал. И вновь на арене Николай Молотов, инициированный третьей ступени, представитель гранитного института основ эфироборства. Из ворот вышел чуть ли не Геркулес, внушительный парнишка, не только в рост, но и вширь. Зрители взревели, повскакивали, приветствуя богатыря-молодчика. Он точно человек, его кулак, как твоя башка, может, как твоя. Первый бой Молотова впечатлил публику, еще бы, победить Лисицына, одного из фаворитов, да еще столь эффектно. А его противник, Александр Волков, неофит первой ступени, городская военная академия практической эфирологии. Если раньше публика встречала этого юношу насмешками и недоумением, то теперь все изменилось, причем разительно. Зазвучали возгласы поддержки, выкрики. «Ставлю 200 на Волкова, 3 на Молотова». Неофит против почти адепта ты рехнулся. «Ты чё не видел, как он Наумова уделал, это же гений?» Трибуны гудели, спорили, кричали. Императорская ложа находилась в неком ожидании от данного поединка. Мало кто верил в то, что неофиту удастся пройти дальше, ведь против него – голая мощь. Без настоящей силы такую не остановить, какими бы ты теоретическими знаниями ни владел. Выхожу из ворот на песок арены, такой прохладный воздух, а вокруг в противовес – распаленный народ. Волков, победишь и угощу лучшим вином, раздалось из толпы. Победи, красавчик, красавчик, бросаю взгляд в сторону подобных криков, а там девицы, лет по 30, куртизанки, что ли, или же незамужние барышни, да какая разница. Подмигиваю им и в ответ получаю еще более яростные визги, отворачиваюсь. Порцию эмоций получил, теперь пора и настроиться. Второй бой всегда сложнее первого. В первом ты – загадка, во втором тебя уже пытаются разгадать. И этот громила наверняка видел мой поединок с Наумовым. Анализировал, готовился. Значит, определенно, не даст заскучать. Иду по арене, чувствуя песок под подошвами сапог. Тысячи глаз следят за каждым моим шагом. Разве все это не похоже на шоу? Очень даже. Да и, Воронцов вытащил меня из тюрьмы не просто так. Пора отплатить ему, не разочаровав. Уверен, он, как и все здесь, ждет от меня не каких-то невероятных способностей, а зрелища. И кто, если неофит, может предоставить им их? Улыбаюсь, ощущая себя прямо гладиатором, мать их. Остановившись в центре, встречаюсь взглядом с Молотовым. Он еще больше, чем мне рассказывали в раздевалке. Но до Карабаса-Барабаса и компашки все еще далеко. Зато как смотрит, а, серые глаза впились в меня, будто сожрать хочет. Неужели решил напугать своими глазенками? Забавный малый, неофит, прохрипел Молотов, разминая внушительные кулачища. Ты хитростью победил Наумова, но со мной этот номер не пройдет. Я не строю клеток, я их ломаю. Улыбаюсь, причем молча. Тот хмыкает. Ты, наверное, в курсе, что говорят о нас, физиках. Он расставил ноги, принимая боевую стойку. Будто мы держим удар, но бьем слабо. Брехня. Мы просто экономим силы до тех пора, пока не доберемся до вас ближе. Судья поднял руку и произнес. Бойцы, правила вам известны. Поединок идет до сдачи или невозможности продолжать бой. Смертельные приемы запрещены. Готовы? Мы кивнули, не сводя друг с друга глаз. Судья отступил, и рука рассекла воздух. Бой. Молотов не стал медлить. Мгновенно активировав эфир, окутался синей аурой и неспешно, как бронированный рыцарь, направился ко мне, еще и разминая локтевой сустав. Вот, показушник. Что ж, признаю, техника защиты у него отпад. Почти адепт, говорите, верю. И в то, что он, гений, тоже. Придется попотеть. В отличие от первого боя, где мне удалось разыграть комедию беспомощности, сейчас публика ждала от Сашки Волкова реального сопротивления. Так что нужно грамотно распределить крохи эфира и сохранить образ неофита, но при этом всем, дать достойный бой. Молотов прыгнул на добрых 3 метра. Приземлившись, поднял песок. Пыль улеглась, и надо мной нависла сияющая синими доспехами фигура. Точголем, надо же, такой маленький. А сломал клетку Наумова, прогудел он, медленно ухмыляясь. Лови подачу. И взмахнул правой, целясь мне кулаком в голову. Приседаю под ударом, ощутив, как поток воздуха над головой шевельнул волосы. Тут же выпрямляюсь и отталкиваюсь от него ногами. Полет. Мягко приземляюсь с кувырком и снова на ногах. Дистанцию разорвал. От удара ушел. Молодец, молодец. Прыгаешь, как заяц, усмехнулся Молотов. Так весь бой и будешь скакать. На трибунах послышались смешки. Волков удирает от него, как от волка. Эй, городские, ваш боец, трус. Прыгает, как блоха. Когда драться начнет? Эх, любовь фанатов так непостоянна. Но как же плевать. Продолжаю уворачиваться от атак Молотова. Один удар, второй, третий. Боги, как прямолинейно, топорно. Как можно полагаться только на стиль физика? Крайне заурядно. При всей своей силе, Молотов имел кучу недостатков. Например, инерцию. Поворачиваясь, он неизбежно оставлял бреши в защите. Может, для неопытного практика и незаметные, но для меня слишком очевидные. Я убил бы его уже раз 8. Однако, на данный экспонат у меня иной план. Вернее, один. Проверить изученную теорию на практике. Молотов мотнул головой в поисках моей тушки, после очередного уклонения с прыжком, и нашел меня среди облака песка. Только теперь не он бросился в атаку, а я, что явно застало его врасплох. Сокращаю дистанцию, бью ладонью ему в солнечное сплетение. С виду обычный удар, однако, смысл мне бить простым ударом физика, заточенного на стойкость. Конечно, мой удар с сюрпризом. На мгновение ничего не произошло. Затем по защитному полю Молотова пробежала рябь. Он вздрогнул, глаза расширились, но устоял. Затем мотнул башкой, отгоняя наваждение. Видимо, решил, что показалось. «Как наивно! Это все, на что ты способен?» – расхохотался он, впитывая мощнее окружающий эфир и укрепляя защиту. «Отпрыгиваю, возвращая безопасную дистанцию. Интересно, как и предполагал, узлы физиков всегда заполнены эфиром под завязку. Главное в их стиле – его аккумуляция через все тело, для быстрого восстановления запасов. Но это также означает, что их узлы работают на предельной нагрузке. Слабость – неочевидная, но да, и я собираюсь воспользоваться ей. Не знаю, инстинкты то были или что-то еще, но Молотов поспешно рванул на меня, собираясь поскорее закончить поединок. Неужели разволновался от того единственного удара? А что за скорость? Ух, да он прям торопыга. Его кулачище просвистел в воздухе, и осознаю, без активации ядра, не увернуться. Поздно. Удар пришелся вскользь по ребрам. Но я все еще на ногах, вот как, значит слухи не врут. Физики реально бьют слабо, хотя стойкости у них будь здоров. По трибунам в очередной раз пронесся разочарованный гул. Для них бой казался односторонним. Мощный бычара преследует верткого, но слабого противника. Вот только есть же среди них и высокоранговые практики. Раскусят ли они секрет только что придуманной мной техники, или не поймут? Что ж, если поймут, скажу, прочитал в книге. В какой? Да той, что сгорела. Эй, неофит, не позорь академию. Дерись как мужчина. Первый раз повезло, второй – нет. Сдавайся. Молотов, взбодрившись поддержкой публики, усилил натиск. Тяжелые сапоги сотрясали песок, а мощные удары рассекали воздух. Один из них достиг цели, угодив мне в плечо. Я даже проехался тройку метров, проскользив. Больно, но терпимо. Хватит бегать, Волков. Прорычал бронированный, наступая. Дерись, дерусь. И резким рывком оказываюсь с ним вплотную. Его глаза расширились от удивления, но прежде, чем успевает среагировать, моя ладонь прижалась к его животу. Это не был удар, скорее толчок. А если уж совсем точно, контакт с эфирным узлом. В этот момент активирую простейший контур, а затем деактивирую и убираю ладонь. Все заняло меньше секунды. Снова со стороны выглядело как обычный удар. Вот только, защитная аура Молотова пошла волнами. Сам он непроизвольно оступился. Затем с абсолютным недоумением взглянул в мои улыбающиеся глаза и пробормотал. «Что ты сделал?» Не отвечаю и просто прыжком разрываю дистанцию. Тот тряхнул головой и с удвоенной яростью бросился в атаку. Сколько раздражения в нем, а эти удары больше неконтролируемы, как в начале боя. Если бы я хотел его покалечить, мог бы перегрузить узел еще первым ударом. Тот просто разорвался бы, и здоровяк стал бы калекой. Но это не бой насмерть, да и привлекать к себе слишком много внимания тоже не стоит. Ныряю под размашистый удар и снова прижимаю ладонь к его животу. Второй мощный импульс эфира устремился ему в узел. Аура Молотова замерцала, став полупрозрачной, а он сложился пополам и хватанул ртом воздух. «Что ты делаешь?» – истекая потом, просипел он. По арене пронесся удивленный возглас. Зрители, насмехавшиеся над моей тактикой, теперь привставали, пытаясь понять, что происходит. К чести Молотова, он не собирался сдаваться. «Молодец, паренек!» Восстановив дыхание, снова побежал на меня, но, как-то уж чересчур осторожно. «Не знаю, какую технику ты используешь!» Процедил он сквозь зубы, но второй раз это не сработает. «Еще как сработает!» Глупый мальчишка, неопытный противник всегда спасает атакованное уязвимое место, и Молотов не стал исключением. На инстинктах защищает живот, оставляя открытыми другие зоны. Только вот, загвоздка в том, что эфирная сеть организма, единая система, один перегруженный узел влияет на все остальные. Позволил ему сблизиться, бьет, уклоняюсь, зашагивая ему за спину, бью ладонью, да, с другой стороны живота, но импульс проникнет через плоть и достигнет узел. Готово. А во. Прям вот так, эфирная защита Молотова вспыхнула ослепительно ярко, и погасла, как задутая свеча. Он застыл, а затем задергался, как от электрошокера. Глаза закатились, колени подогнулись. И вот, гора мышц рухнула на песок, распластавшись в полной беспомощности. На стадионе, что, забыли как дышать, так тихо. Какие все впечатлительные, хе-ха. Молотов лежал на спине неподвижно, уставшие глаза открыты, широкая грудь под серой спортивной кофтой тяжело вздымается. Да, он пытался пошевелиться, но не выходило, перегруженные эфирные узлы временно парализовали мышцы. «Что ты со мной сделал?» – выдавил он, с трудом шевеля губами. «Присаживаюсь рядом назад и вытряхиваю с сапога песок. Вызвал перегрузку в твоих узлах», – отвечаю тихо, чтобы слышал только он. «Как? Не спрашивай. Секрет. И не парься, скоро пройдет». Судья подбежал к нам, все еще удивленно глядя на поверженного физика. «Господин Молотов, вы можете продолжать бой?» – спросил он, но все и так было очевидно. «Н, не могу двигаться», – прохрипел тот. Судья поднял флажок. «Победа присуждается Александру Волкову. Городская военная академия практической эфирологии». Взрыв аплодисментов и восторженных криков. Те же зрители, которые минуту назад называли меня трусом, теперь скандировали мое имя. «Волков, Волков, Волков», видел, как он уложил этого громилу. «Городские, ваш парень, гений. Мастерство против грубой силы. Ненормальный практик, Волков, ненормальный практик, ненормальный практик, ненормальный практик, ненормальный практик». Протягиваю руку Молотову, помогая ему сесть. Его тело все еще плохо слушалось, но паралич отступал. «Ты хорошо сражался», — говорю ему, похлопав по плечу. Он смотрел на меня и с уважением, и с досадой. «Это была какая-то техника?» «Ага», — прочитал в одной старой книге, и помогаю уже ему подняться на ноги. «Дашь почитать?» — прокряхтел он. «Она сгорела вместе с моим домом», и улыбаюсь чуточку, самую малость печально. «Не свезло», — кивнул он. «В таком случае, в следующий раз я буду готов», и произнес это без сомнений. «Но это был хороший бой. Ты честно заслужил победу». Киваю ему, и мы вместе покинули арену под гром аплодисментов. Напоследок бросаю взгляд на ложу. Встречаюсь глазами с Викой. «Ну, что, кошечка, уже волнуешься?» Широко улыбаюсь и отворачиваюсь, покидая арену. Интерлюдия. Волков перегрузил узел противника тремя последовательными ударами. Нет, не просто ударами. Он высвобождал эфир, причем с помощью простейшей техники контура. В момент удара формировал самую обычную линию и тут же отменял. Таким образом эфир и проникал в узел Молотова. Воронцов потирал перстень на среднем пальце. Все это было не случайно, а целенаправленно. Ты, правда, гений? Нет, даже для гения это ненормально. Волков впечатляет, особенно для неофита первой ступени, произнес архимагистр вслух, тоном человека, обнаружившего редчайший самородок, и повернулся к Виктории. Должен признать, обучение теории в вашей академии выше всяких похвал, Виктория Александровна. Та, не моргая, благодарно кивнула, а сама все еще не могла дышать. Ее тут хвалит столь значимый человек, а она молчит, как рыба, вцепившись в подлокотники, будто мчит на скоростном аттракционе. В другое время упивалась бы триумфом, но сейчас ее мысли были не здесь, не в императорской ложе. «Ты серьезно собрался победить?» Безотрывно смотрела она на удаляющуюся фигуру юноши. «И вообще, как додумался до такого, ты хоть понимаешь, что ломаешь концепцию всех устоявшихся систем боевых искусств? Перегрузить узел у физика на ранге неофита, да кто же ты такой? Сделка, сделка, сделка». Как безопасная пари стало таким небезопасным против адептов и инициированных, неофит не имел ни единого шанса. Так говорила логика, опыт, все законы эфирологии. Но Волков опрокидывал эти законы, как костяшки домино. Что, если он правда выиграет? Чего попросит? От этих мыслей по спине Виктории пробежал холодок. Но страх это, или же нечто другое? Юный Волков, покидая арену, внезапно обернулся и посмотрел на нее, прямо глаза в глаза. «Глоть!» Проглотила слюну Виктория. Он еще и насмехается. Есть ли границы у его наглости? Он отвернулся и покинул арену. Вика же выдохнула. Взяла кубок и выпила вино до дна. Почему так жарко, разве не зима на дворе? На трибунах также бушевали страсти. Вы видели, он же его тупо одной рукой толкнул, и здоровяк упал. Захлебывался от восторга новоиспеченный фанат Волкова. Может, это техника какая? Не менее бурно поддакивал его приятель. Он точно ненормальный практик. Загорланил третий. Тем временем церемониймейстер объявил следующую пару. На арену приглашается Евдокия Дубова. Первый курс Имперской столичной академии эфира и боевых искусств. Адепт первой ступени. На арену грациозно вышла высокая блондинка с точеными чертами лица и голубыми глазами. Волосы связаны в тугой хвост. Голубые глаза смотрят на публику с холодом. Белый спортивный комбинезон идеально подогнан по фигуре. Она выделялась, определенно, и тут же заняла умы всех зрителей. Адепт первой ступени на первом курсе? Шутите? Это же третья принцесса. Тише ты. Серьезно, какая красотка. Я б ее, если че, я тебя не знаю. Церемониймейстер уже готовился объявить противника, как к нему подбежал запыхавшийся мужчина в форме распорядителя и что-то прошептал на ухо. Лицо церемониймейстера изменилось. Он вздохнул и объявил: «Соперник представительницы Имперской Академии, к сожалению, внезапно почувствовал недомогание и снимается с поединка. По регламенту турнира, госпоже Дубовой присуждается победа без боя». Евдокия сжала пальцы и поджала губы. На лице мелькнула гримаса ярости. «Снова», — подумала она с обидой, — «уже второй раз на этом турнире. Я сражусь сегодня или, как всегда, нет». Надеялась, что хотя бы здесь найдутся соперники. Она развернулась и стремительно покинула арену, всем своим видом показывая досаду и неудовлетворение. Третья дочь императора опять осталась без соперника, усмехнулся пожилой дворянин, сидевший на нижних рядах. «Каждый раз одно и то же. А что вы хотите, сударь?» — отозвался сосед. «Кто рискнет поднять руку на принцессу? Одно неосторожное движение, и твоя карьера окончена, если не голова с плеч». «Несправедливо», — вздохнула молодая дворянка. «Ей ведь так хочется по-настоящему сразиться. Жизнь вообще несправедлива, дорогая», — хмыкнул ее ухажер, лет эдак за 60. «Особенно для тех, кто родился слишком высоко». Пролетел час, уже стемнело. Четыре академии провели основную часть поединков, и остался финал у каждого курса. Добрались до него самые сильные, или же везучие. Однако, на одной удаче добраться до последнего круга сродни чуду. «Волков, ёшкин кот, просыпайся!» — тряс за плечо юношу сокомандник. «Через минуту у тебя финал. Ты один остался». Тот приоткрыл глаза, недовольно прищурившись от яркого света. Спать на жесткой скамейке в раздевалке было не лучшей идеей, но предыдущие бои выжили из него все силы. Не физически, конечно, скорее, морально. Постоянно сдерживаться, играть роль, дозировать силу. Так утомительно. «Значит, есть еще секунд 30 подремать», — пробормотал Саша, переворачиваясь на другой бок. «Какие еще 30 секунд?» — воскликнула библиотекарша, залетев через дверь. «Тебя уже вызывали. Скорее». Тогда юноша сел, потирая глаза. «Вот же, морока», — он широко зевнул и поднялся, пристукивая сапогом, нога что-то не влазила. «И кто мой противник?» Его товарищи по команде переглянулись. «Ты же издеваешься?» «Да, Дубова, третья принцесса империи». «Да», — Саша пригладил копну волос, — «не припоминаю такую». «Ну, ладно, я пошел». По пути он взял пряник с общего стола и, закусив, направился на выход, как в спину донеслось: «Может, лучше откажешься, скажи, что болен». «Да пусть идет, сам разберется. Чай не маленький». Стадион гудел, и откуда у людей столько сил? Шумели еще громче, чем в начале турнира. Все жаждали увидеть финальное противостояние первокурсников. Церемониймейстер озвучил первого финалиста, точнее, финалистку, и Евдокия Дубова вышла на арену. Трибуны приветственно взревели: «Принцесса, вы лучшая. Леди Евдокия, вам нет равных. Мы ваши фанаты. За третью принцессу. Покажите неудачнику его место, ваше высочество». Гордая и прекрасная Евдокия дошла до центра и откинула хвост золотых волос. Сколько грации и утонченности в одном движении, по трибунам даже пролетели вздохи. Народ восхищался ей. Чтобы наследница императора снизошла до боевых искусств, еще и выступала наравне с одногодками, не это ли стоит уважать? Вот только принцесса была не так благородна, как считали люди. Она попросту любила драться, но тренеры всегда поддаются. На поле боя ее не пустит отец. А что до равных спарринг-партнеров, никто не осмеливается встать против. «На арену приглашается финалист Александр Волков», — объявил церемониймейстер. «Городская военная академия практической эфирологии». И ажиотаж на трибунах достиг пика накала. Зрители вскочили с мест, скандируя имя нового фаворита. «Ненормальный практик, ненормальный практик, ненормальный практик». Прошло 10 секунд, 20, 30. По трибунам пробежал растерянный гул. Он, что струсил, как и все, тоже решил не связываться с принцессой. А он не дурак, точно. Жить всем хочется. Евдокия вздохнула и пнула мелкий камешек. Разочарование. Очередной противник не явился, испугавшись ее титула. Но в этот самый момент, когда трибуны поутихли, на арену вышел юный Волков, надетая наизнанку спортивная кофта. Сам широко-широко зевает, руки в карманах, затем почесал щеку, потер глаза. «Он вышел, он чё спал? Смотри, он такой милашка, как же бесит, скотина. Ему просто повезло, не обольщайтесь, ему трындец». Трибуны встретили его появление ревом. Сашка, не обращая внимания на ажиотаж, неторопливо шел к центру арены. Едва он дотопал до места, где уже стояли принцесса и судья, как из прохода выскочил тренер городской академии. Он подбежал к судье, активно жестикулируя. «Господин судья, курсант Волков отказывается, признает техническое поражение». Саша удивленно поднял брови. «С какой, простите, стати я отказываюсь, тренер? Я прекрасно себя чувствую, а приз на турнире такой крутой, что только дурак откажется». Тренер покраснел, как переспелый помидор. «Глупый мальчишка», он понизил голос до свистящего шепота. «Перед тобой принцесса, где твои манеры?» Юноша перевел взгляд с него на блондинку напротив, медленно окинул ее оценивающим взглядом с ног до головы. «Да-да, притом таким, каким обычно разглядывают товар на рынке, провокационно, вызывающе». Он вдруг улыбнулся и сказал без насмешки, а наоборот, с азартом. «Принцесса, я вижу перед собой лишь бойца, готового к схватке.